Глава 17. Что нам стоит за ночь построить завод? Территория Содружества Великих Империй. Звездная система Солар. Столичная планета Империи Батчат. Дворец Императора Логуста Справедливого. Большинство придворных утверждали, что камин из грубо отесанных диких камней всегда выглядел простовато и никак не сочетался с остальными интерьерами. Хорошо, что он находится в дальней части дворцового комплекса. Зато император с детства любил и этот камин, и эту комнату, помнившую времена, когда маленький мальчик играл со своим отцом в солдатики. Прошло уже 150 циклов, но счастливые воспоминания заставляли императора подолгу задерживаться в этом уютном зале. Простые, несовременные дрова из пахучего ликунайского дерева весело трещали и медленно рассыпались сотнями веселых огоньков. Уют и тепло окутывали помещение. Современным умным системам ни за что не создать такую атмосферу. Настоящее живое тепло наполняло радостью и позволяло всесильному императору почувствовать себя самым обычным человеком. Император Логуст Справедливый в очередной раз уединился в зале с камином и с нетерпением дожидался завершения судьбоносного поединка двух сильнейших псионов. Вечные звезды! Как же раздражает неизвестность! Ведь на чаше весов брошены не только жизнь и смерть двух разумных, а существование целой империи. Чрезвычайно дорогая биосеть, созданная по индивидуальному проекту, уже несколько раз настойчиво предупреждала о недопустимых скачках медицинских показателей монаршего организма. Не помогли даже лучшие успокоительные настойки. Да в черную дыру эти настойки. А если прямо сейчас разрушится вся его империя? Напряжение императора достигло максимума. И, наконец, прозвучал едва различимый сигнал личного защищенного коммуникатора. «Ваше императорское величество!» Раздался усталый и такой родной голос старинного и, наверное, единственного друга детства. «К тебе можно?» «Заходи, я здесь. Я в каминном зале. Давай скорее ко мне, Миктак!» Путая слова от радости, сумел выговорить император. «Слава звездам, он жив!» «Интересно, что произошло на этом загадочном острове? Неужели нам помог этот неизвестный псион?» Десятки, возможно, сотни вопросов разрывали изнутри. Распахнулась старая деревянная дверь, и в каминный зал поспешно шагнул тот, кто сможет дать все необходимые ответы. «Ваше императорское величество!» — начал говорить старый псион, застывший в нескольких шагах от императора. «Разрешите вам доложить об успешно проведенной операции?» «Миг, так не тяни!» Император позволил себе не сдерживаться и просто впился взглядом в начальника службы безопасности. «Немедленно сбрось мне на биосеть запись вашего противостояния». Император не просто так потребовал информацию. Да, он был слабым псионом, но особая подготовка позволила ему овладеть основами многопоточного восприятия. То, на что обычному разумному потребовалось бы минут 10, император выполнил за 5-10 секунд. Он успел изучить, проанализировать и сформировать промежуточные выводы. Император устало откинулся на спинку старинного кресла, прикрыл глаза и прошептал. «Все-таки мы победили, Миктак». «Логуст», устраиваясь в кресле рядом с императором, продолжил псион. «Меня раздирают противоречивые чувства. Мы одержали окончательную победу в почти вековом противостоянии, однако произошедшее никак не укладывается у меня в голове». «Ты имеешь в виду участие нашего загадочного помощника?» — перебил император своего собеседника. «Действительно, загадочная и неординарная личность. Ты знаешь, старый друг, его внезапное и очень своевременное появление меня нисколько не смущает. Нас должно заботить только одно. Что делает такой сильный псион в моей империи? Чего он добивается?» «Неизвестный псион был вправе потребовать все, что мы имеем, Логуст. Не буду лгать, самостоятельно справиться с Токенулок Витока я бы не смог. То, что сделал этот фальшивый о нас Чубин, фантастически нереально. Единственное, о чем он попросил в конце нашей встречи, это не вмешиваться в семейные дела твоего бывшего палача. Янгуса Румана, — поправил своего товарища император. Так зовут моего бывшего имперского палача. Но при чем тут старый Руман? Что может связывать столь могущественного псиона с обычным разумным и его близкими? Семья этого Румана совсем недавно выкупила известный тебе островок и планирует развернуть на этой площади производственно-технологическую базу по созданию структур профи. Это не все, Логуст. Я подозреваю, что сам Руман действительно ни при чем. А вот его сын, который недавно вернулся из 30-летнего забвения, возможно, и является тем самым псионом. «Стой!» — не дав закончить фразу, воскликнул император. «Ты же сам говорил, что его сын обладает рангом не выше C5. Неужели за время своего долгого пребывания в районе Звенящей Пустоты этот молодой псион неожиданно достиг ранга A++?» «Кто знает, может и выше», — чуть слышно произнес псион. «Мне не удалось определить уровень его силы. Даже примерно. Напоминаю, он привел веские аргументы, которые явно указывали на то, что в Империи появился псион с силой не меньше, чем у меня. И что мы будем делать с этим вундеркиндом? Мало ли, что ему потребуется от меня или нашей Империи. Кстати, я до сих пор не верю в бескорыстие разумных. Если бы мы знали, чем можно заинтересовать этого парня, то нам было бы проще его контролировать. Может, его устроят артефакты древних или другие необычные вещицы из тайного арсенала? Ты же видел, что этот псион показал мне. Извини, ты, наверное, не понял, что это было. Ты имеешь в виду кристаллы? И что в них такого необычного? Кристаллы. Мечтательно растягивая слово, повторил глава службы безопасности Империи и о чем-то задумался. «Это непростые кристаллы, мой друг», — продолжил старый псион. «В них сосредоточен невероятно большой запас пси-энергии. Я даже не знаю точную стоимость этих изделий. Скорее всего, они принадлежали древним. Могу лишь предположить, что за один такой кристалл можно спокойно купить планету класса A. Мы даже не знаем, сколько у него таких кристаллов. Сдается мне, что нашими артефактами его не удивишь». Император мысленно перебрал все ценные артефакты Империи и продолжил. «Я понимаю, что мое задание покажется невыполнимым, но постарайся организовать контроль за этим разумным. Не хочу в один прекрасный момент получить от него подарок, от которого разрушится вся Империя». Старый псион внимательно изучил мерцающие угольки в камине, несколько раз глубоко вздохнул и только затем произнес. «Не выйдет, ваше императорское величество. Псион с такой силой мгновенно определит наше ненавязчивое внимание. Поверь мне, Логуст, самое лучшее, что мы можем сделать, так это оставить его в покое. Мне кажется, что даже сейчас он незримо присутствует на нашем совещании. Мои рекомендации остаются прежними. Нам лучше подружиться с таким сильным псионом». Император подозрительно оглядел каминный зал и спустя пару секунд спокойно ответил. «Я понял тебя, Миктак. Но скажи мне, друг, как мы объясним нашим чиновникам исчезновение любимого министра финансов и экономики?» «Значит, ты не забыл о своем любимчике», — заулыбался псион. «Ты не поверишь. Выход из этого щекотливого положения мне подсказал наш неожиданный союзник. Он предложил свою кандидатуру взамен нашего продажного министра. Естественно, на некоторое время». «Неужели ему требовалась эта должность?» — с нескрываемым изумлением произнес всесильный император. «И зачем она ему?» «Логуст», — укоризненно заметил Миктак, «зачем разумному с такими способностями обычная государственная должность? Он может великолепно устроиться в любой империи нашего содружества. Этот вариант позволит нам выиграть время, необходимое для того, чтобы аккуратно заменить взорвавшегося министра на более достойного чиновника. Не нужна ему эта должность, не нужна». «А как же ты совмещаешь звание сильнейшего псиона Империи и высокую государственную должность?» «Можно мне подать в отставку?» — иронично парировал старый псион. Он явно провоцировал своего друга и императора. «Ты же знаешь, Логуст, я с огромным удовольствием передам свои полномочия честному и грамотному разумному, который будет предан нашей империи до конца. Когда освободить кабинет?» «Вечно ты все превращаешь в шутку, Миктак», — не поддавшись на явную провокацию товарища, пробурчал император. «Разве можно тебя сравнивать с остальными? Ты мой личный друг и соратник, а твои заслуги перед империей можно перечислять не один час. Ладно, время для шуток закончилось. Пригласи ко мне этого псиумельца. Мне есть о чем поговорить с ним наедине». «Зачем надо было предлагать свою кандидатуру в качестве министра?» — с недоумением поинтересовался у меня симбиот. «Нам что, нечем заняться?» «Я договорился о временном замещении должности пострадавшего по моей вине чиновника», — в очередной раз убеждал я Кроху. «Заодно можно использовать возможности этого ключевого ведомства и наладить продажу наших структур профи». «Структур, которых еще нет», — чуть тише пробурчал мой помощник. «У меня не было времени подготовиться и организовать хотя бы видимость производства. А ведь мы уже выкупили значительную часть технологического оборудования у разорившихся корпораций. Ты же продолжаешь заниматься всякой ерундой с этим старым псионом и не даешь необходимой мне команды». «Мой гениальный друг», — поинтересовался я у пси-энергетического недоразумения. «Будь добр, напомни мне, пожалуйста. Кто меня совсем недавно убеждал в необходимости встать на сторону Империи Батчат и защитить ее жителей от псиона из Империи Белатон? Мы помогли Империи, так чего же тебе еще надо от меня?» «Я хочу созидать», — серьезно ответил корректор, замер на одном месте и перестал сверкать нитями пси-энергетических каналов. «Мне не терпится организовать производственный процесс, Лой. Все давно рассчитано, нам потребуются материалы и пси-энергия, остальное я сделаю сам. Поверь, носитель, я способен создать целый высокотехнологичный комплекс по производству структур профи, которые на несколько поколений превзойдут все местные поделки». «Какой ты неугомонный», — со вздохом ответил я начинающему строителю. «Раз тебе не терпится, даю прямую команду. Приступай к немедленному строительству и производству твоих структур. Сознайся, ведь ты специально отговорил меня телепортироваться с острова. Выходит, ты заранее планировал заставить своего носителя работать? А хоть бы и так!» — вызывающе пискнул шарик и на всякий случай отлетел подальше. «Ну что же, теперь у нас огромное количество уникальных материалов для создания наших структур, а уж кристаллов с пси-энергией и того больше. Так что, мой друг, давай, занимайся созиданием, а я пока в море покупаюсь». Ох, как же я ошибался. Какое море, какой отдых. Мелкий изверг заставил меня работать и не позволил присесть даже на минуточку. Сначала потребовал заказать в транспортной логистической компании доставку на остров технологического оборудования, которое выкупил симбиот. Потом Кроха окончательно обнаглел и красивого, неповторимого псиона перевел в псигрузчики. От меня требовалось выбрать из нашего тайного хранилища строго определенные материалы и кристаллы, поместить их в кольцо-артефакт и с помощью телепортации доставить на поверхность острова. Главное, чтобы об этом никто и никогда не узнал. Иначе позора не оберешься. Разумные никогда не поверят, что собственный симбиот заставляет носителя лично перетаскивать такие тяжести. Мне, конечно, не тяжело, но лучше сохранить это в тайне. Часика через три прибыли грузовые боты, и пилоты, грязно ругая наш милый остров, гравитационными зацепами начали выгружать тысячи тонн высокотехнологичного оборудования прямо на песок. Я понадеялся, что моя трудовая повинность закончена, и направился к вожделенному морю. В очередной раз меня безжалостно остановили. Оказывается, мы еще не приступили к основной работе, и моя помощь крайне необходима великому строителю. Тяжкий вздох и недоброе слово в адрес мудрых наставников были ему ответом. Вот зачем они научили меня безошибочно определять структуру и химические свойства всех элементов с помощью пси-конструкта познания? Я снова отправился к морю, но с совершенно другой целью. Кроха все же учел мое желание искупаться и придумал, как извлечь из него пользу. В помыслах шарообразного прораба это выглядело просто. Я просто купаюсь и одновременно просто нахожу на морском дне необходимые для строительства материалы и химические элементы. Снова мне пришлось переквалифицироваться в грузчика. Крохе много чего требовалось, в том числе самые разные металлы, песок и прочая ерунда. Личный рабовладелец торопил меня и заставлял телепортировать тысячи тонн сокровищ прямо с морского дна. Ну и заодно разрешил искупаться. Часа через 4 мне надоело принудительное купание. Но Кроха был безжалостен и требователен. Такого героического энтузиазма эта планета, наверное, никогда не видела. Сотни тысяч тонн самых разнообразных материалов были аккуратно разложены по отдельным кучам. Когда Салар начал клониться к закату, и мне действительно потребовался отдых, малолетний мучитель заявил. «Хорошо, Лой, что ты мне немного помог. Теперь я могу перейти к своей основной работе. Ты же помнишь, что для этого мне потребуются миллиарды П. К великому сожалению, я не имею возможности самостоятельно извлекать из наших кристаллов пси-энергию, поэтому тебе придется послужить передающим элементом. Выкачивай пси-энергию из кристалла и передавай ее мне по мере необходимости. Это совсем не сложно, заодно можешь отдохнуть». «Вот гад! Мало того, что я как проклятый целый день таскал камни и песок, так я еще должен послужить пси-энергетической помпой. Нет, этот день точно необходимо засекретить. Хотя можно посмотреть на происходящее и с другой стороны. За короткое время мне удалось успешно освоить несколько профессий, не требующих особой квалификации. Я пристроился в тени густого дерева, достал из кольца свой первый кристалл и, подобно энергетическому вампиру, начал выкачивать из него пси-энергию. Чем там занимался Кроха, мне было неинтересно. Я прикрыл глаза и автоматически выполнял необходимые действия. Брал очередной заполненный пси-энергией кристалл и передавал его энергию прямо своему корректору. Вот такая работа мне нравилась. Задействован был лишь один поток сознания. Я успешно вливал пси-энергию в симбиота и одновременно дремал. Если быть честным до конца, то я спал. Идеальная работа. Ты просто спишь, а работа идет. Как потом выяснилось, я проспал 14 часов. Никогда не подозревал у себя таких талантов. Через 14 с небольшим часов меня разбудил радостный вопль корректора. «Лой!» — захлебываясь от счастья, пищал гиперактивный строитель. «Ты проспал всю мою работу! Открывай быстрее глаза и смотри, что я тут понастроил!» Сначала я увидел несколько сотен пустых кристаллов, разбросанных вокруг. Потом переместил свой взор на остров. «Кроха!» — оглядываясь вокруг, осторожно поинтересовался я. «А что это такое?» Прошли вечер и ночь, а остров изменился до неузнаваемости. В стремлении осмотреть все великолепие целиком, мне пришлось подняться на несколько сотен метров вверх с помощью левитации. Я был удивлен. «Нет, не так». Открывшийся вид сразил меня окончательно. Мое состояние можно было назвать шоковым. Сотни огромных производственных помещений соединялись широкими путепроводами ярко-зеленого цвета. Во всех, без исключения, строениях бурлила электронно-механическая жизнь, которая активно взаимодействовала с пси-энергией, исходящей из огромного кристалла. Сам величественный кристалл был аккуратно вмонтирован в центральный пси-энергетический контур контроля производства. Тысячи разных механизмов, питающихся непосредственно от кристалла, казалось, хаотично перемещались между подразделениями нашего производства. Ровный, нераздражающий гул сопровождал производственный процесс. Оказалось, что я увидел далеко не все. Основные этапы производства размещались под поверхностью. Там, естественно, в похожих помещениях кипела псевдоэлектронная жизнь. «Как глубоко ты запрятал наше производство!» Я старался выглядеть невозмутимым и спокойным перед действительно гениальным архитектором и инженером. «Я рассчитал, что для удовлетворения спроса на наши структуры профи у всех разумных этого содружества великих империй нам придется увеличить производство в несколько раз. солидно пискнул Кроха, раздуваясь от гордости. Поэтому пришлось построить еще 4 подбаритных уровня. В этом содружестве ежедневно приобретается в среднем 1,5 миллиарда структур профи. Я хотел сделать совсем небольшое производство. Не в силах оторвать взгляд от получившегося пси-электронного безумия, прошептал я. Ты предлагаешь заместить все корпорации этого мира, занимающиеся производством структур профи? Можно поздравить себя. Кроха явно страдал гигантоманией. Носитель, мы будем заниматься исключительно одним. Мой полубезумный симбиот не пытался оправдываться и явно не собирался сдаваться. Все остальное, включая изготовление биосети и биокомов, нас не интересует. Мы приветствуем здоровую конкуренцию. Пусть местные корпорации и компании выпускают продукцию лучше, чем у нас. А если они все-таки справятся и представят не менее качественные структуры профи, что тогда нам делать? Поинтересовался я у Крохи, уже немного расслабившись и плюнув на любые неожиданные проблемы. «Эх, Лой!» — по-человечески вздохнул псиэнергетический самородок. «Я заложил в основу наших структур те решения, которые позволят нам буквально за пару часов перейти к структурам профи более высокого ранга, чем предыдущие. Так что ближайшие несколько тысяч циклов это содружество будет обеспечено продукцией лучшего качества от корпорации «Семья». Закончив говорить, симбиот крутанулся на месте и подлетел к единственному непроизводственному зданию на этом острове. Трехэтажный особняк, выдержанный в стиле тысячелетней давности, подавлял своей монументальностью. По всей лицевой поверхности стены этого здания проступала вязь рун изначальных. Только псион, знающий язык древних, мог заметить эти руны. Если перевести на язык современности, то огромная надпись гласила «Корпорация и семья». К сожалению, а возможно и к счастью, Кроха не успел до конца посвятить меня в свой стратегический замысел, автор которого явно планировал экономическое завоевание Содружества Великих Империй. Совершенно неожиданно поступил входящий сигнал на имитацию биосети бывшего министра. Я уже и забыл, что все это время находился в твердой иллюзии этого разумного. Интересно, кто так настойчиво добивается ответа? «Слушаю вас», — нейтрально ответил я абоненту. «Господин Анас Чубин», — донеслось до меня. «С вами говорит начальник службы безопасности империи и ваш соратник Деналак Микток. Император Логуст Справедливый приглашает вас на аудиенцию во дворец».